Впервые слово «мумия» появляется в европейских языках в конце первого тысячелетия от Рождества Христова. Слово происходит от арабского «битум», то есть нечто, пропитанное битумом. Считается, что в древнем мире люди овладели искусством мумификации в начале третьего тысячелетия до нашей эры, взяв за образцы естественные мумии. Вечная жизнь по-древнеегипетски. У нас в гостях историки Ольга Томашевич, здравствуйте, и Владимир Большаков, здравствуйте. Ольга Томашевич, египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ, доцент, стипендиат фонда Александра фон Гумбольдта, автор более 70 научных работ по истории древнего Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета Дружбы народов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского университета Дружбы народов. В 2009 году был приглашен как исследователь в Институт египтологии Страсбурга. Автор более 30 научных публикаций, в том числе «Дочь Ра Хатшепсут» и «Царица Таусер» к вопросу об эволюции политического статуса. Вечная жизнь по-древнеегипетски. Для чего нужны были мумии? Какие представления были у египтян о существовании человека после того, как он прекращает свой земной путь? Давайте начнем, наверное, с этого момента. Ну вот как раз самой главной целью египтян было победить смерть, потому что смерть была врагом, и жить вечно, по возможности счастливо. Но они не ограничивались счастливой духовной сферой, им необходимо было и тело. Правда, египтяне хорошо понимали, что это практически невозможно, по крайней мере, они видели, что эстетический результат не очень хороший получается, даже при самой лучшей мумификации. Поэтому помимо мумий были и, ну, скажем так, заменители тела, другие статуи, рельефы, даже просто имя, написанное покойного на памятнике, уже было в каком, ну, переводя на наш язык, вместилищем его души для вечной жизни. Было понятие о том, что существует отдельно душа и существует отдельное тело. Как эти понятия взаимосвязывались с загробной жизнью? Строго говоря, у египтян были вообще очень сложные представления. Помимо души существовала еще и такая субстанция, как ка, мы условно это переводим как двойник. Было еще отдельное имя, была еще тень. То есть человек – это очень такое многосоставное существо. Но для египтян важно было, чтобы это все было вместе. По-разному они могли соединяться на том и на этом свете, но для них необходимо было все равно тело. Ну, тут надо добавить, что каждый египетский умерший к определенной эпохе, в частности, уже к эпохе Среднего царства, это второе тысячелетие до нашей эры, становился Осирисом. То есть тело человека, мумифицированное тело человека – это воспроизводство мифа об Осирисе. То есть каждый умерший уподоблялся Осирису, богу, который однажды был убит, расчленен, собран заново и воскрешен. Таким образом, каждый, кто уподоблялся Осирису, переживал это воскрешение заново. Осирис в древнеегипетской мифологии – один из наиболее почитаемых богов. Согласно мифам, Осирис считался сыном бога земли Геба и богини неба Нут. Унаследовав царство отца, Осирис управлял им мудро и справедливо. Брат его, бог пустыни Сет, завидуя ему, убил Осириса, а тело бросил в Нил. Исида нашла тело мужа, но Сет выкрал его и, разрезав на 40 частей, разбросал по Египту. После долгих поисков Исида собрала их и с помощью магических заклинаний оживила Осириса. Это, скажем так, религиозно-мифологическая подоплека мумификации, потому что были эмпирические наблюдения, а именно то, что тела умерших, погребенные в пустыне, великолепно сохранялись в силу климатических условий. Безусловно, древние обитатели Низкой долины это все видели и пришли к, видимо, логическому умозаключению, что умерших надо сохранять не только таким образом, но искусственным путем. И не случайно поэтому пустыня, особенно западная пустыня, ассоциировалась со страной мертвых. Поэтому здесь мы имеем пересечение как религиозно-мифологического компонента, так и чисто практического, можно так сказать. По правде говоря, хотелось бы еще остановиться подробнее на этих так называемых составляющих человеческой индивидуальности, личности, на вот ка, ба и так далее. Дело в том, что в разные эпохи у египтян эти представления претерпевали некоторые изменения. И в разные эпохи мы можем видеть разные толкования этих, в принципе, сущностей в том, как они соотносятся между собой. Но, в частности, тело человека в египетском языке называлось ха или хат. Только после смерти оно становилось сах, то есть мумией, обездвиженным телом. Но дело в том, что само по себе тело это не было еще человеком. Существовал двойник, ка, ну, некоторые египтологи переводят это как гений, как жизненная сила, то есть вопрос до конца не решен. Нам нигде не прописали древние египтяне, что есть в каждой из этих субстанций. И это, конечно, во многом египтологические построения, но базирующиеся на данных источниках. Да. Поэтому, когда человек умирал, то ка и ба, которые появлялись, ба – это условно переводимые субстанции, как душа, ка и ба отделялись от тела, и таким образом все усилия после смерти человека были направлены на то, чтобы соединить все эти субстанции вместе. Только после этого умерший мог перевоплотиться и вкусить радости вечной жизни. Без этого человека ждала вечная смерть. Вот отсюда вера в то, что тело умершего нуждается в мумификации, что оно нуждается в воссоединении с разлетевшимися сущностями и в том, что даже после смерти и умерший, и все эти его субстанции требуют жертв, жертвенных приношений. Дело в том, что египтян никогда не покидала вера в то, что умерший даже после смерти нуждается в пище и в земных радостях. Отсюда мы видим на стенах гробницы изображения пищи, приношений, предметов труда, разные игры и тому подобное, что окружало его при жизни. Вот. Но здесь хотелось бы добавить, что ка и ба, как наиболее, пожалуй, важные субстанции, были не единственными, потому что также существовало рен, имя, то есть то, что являлось индивидуальностью человека. Кроме этого, существовало шут, тень, в принципе, при жизни неотделимое от тела. Но также была особая субстанция, я условно, конечно, говорю субстанция, потому что это наши современные уже дефиниции, да. Который назывался «ах». То есть, условно, эта субстанция переводится как «просветленный дух». И считается, что именно эта субстанция и должна была появиться после воссоединения «ка» и «ба» с умершим телом, с мумией. То есть, они как бы, эти две субстанции превращаются в третью. Ну, в какой-то степени. Как сами древние египтяне честно написали в одном из текстов, никто из умерших не вернулся обратно, чтобы рассказать нам, что по ту сторону. Поэтому это все достаточно сложные очень представления, причем они действительно изменялись со временем. Египетская история очень длительная, более 3000 лет. Поэтому здесь, в общем, много весьма тем для обсуждения и для исследования и так далее. Но правильно Владимир вспомнил об Осирисе, который уже и в конце Древнего Царства у нас становится очень важным богом, потому что он царь мертвых. Но была пропущена только одна из вот этих вот стадий его великого пути он тоже был мумифицирован. И известен бог, который этим занимался, Анубис, который занимался, ну, считался вообще богом мумификации. И если посмотреть на историческую картину истории мумификации, правильно было сказано, что египтяне действительно заметили чудесные свойства пустыни и стали пытаться искусственным образом достигать такого же результата, причем первые опыты мумификации, по крайней мере, по тому, что до нас дошло, это, вероятно, Древнее царство, время Третьей династии, то есть это где-то начало третьего тысячелетия до нашей эры, в знаменитом великолепном комплексе царя Джосера со ступенчатой пирамидой в центре этого удивительного архитектурного ансамбля. Там были найдены внизу в погребальной камере и в прилегающем лабиринте помещений. Камера там фантастическая, гранитом отделана и так далее. Там были найдены мумифицированные останки. И относительно недавно их проверяли с помощью всех возможных новейших средств. И вот, увы, радиокарбон показал, что те останки, в которых хотели видеть хотя бы частички небольшие самого царя Джосера Третьей династии, на самом деле относятся уже к 26-й династии, то есть это 7 век. Кто-то так удачно подхоронился там, причем даже его останки были позолочены. Видимо, человек был непростой. Но там же, не в погребальной камере, а в этих лабиринтах под пирамидой, были найдены остатки неизвестной совершенно женщины. Видимо, тогда еще царь хотел иметь своих близких дам. Вот это все было не в одном помещении, но все-таки близко. Предполагают, по крайней мере, так, что это может быть жена Джосера или, возможно, его дочь. Так вот, эти женские остатки тоже очень маленькие. Там буквально несколько костей основания черепа, вот, ну, чуть-чуть. Вот они датируются началом третьего тысячелетия. И считается, что к этому времени первые опыты мумификации относятся. Джосер, древнеегипетский фараон, правил в 27 веке до нашей эры. Самый заметный царь Третьей династии. При нем завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта. Джосер победил кочевников Синайского полуострова и закрепил египетское господство над расположенными здесь медными рудниками. Его ступенчатая пирамида высотой приблизительно 61 метр, Саккара, была первой в Древнем Египте. А уже от 4-й династии дошли даже мумифицированные внутренности. Правда, тело, к сожалению, не дошло. Это знаменитое погребение матери Хеопса, строителя Великой пирамиды. Оно является такой загадкой для египтологов, потому что в погребении, в шахтном, там, в Гизе, была найдена замечательная мебель, отделанная золотом, деревянная, отделанная золотом. Был найден великолепный ларец с браслетами царицы. Серебряные браслеты, украшенные бирюзовыми такими вставками в виде бабочек, шикарные совершенно. И там был найден алебастровый ларец, разделенный на 4 части. Это первые канопы, потому что там в растворе соды лежали внутренности, несомненно, матери Хеопса. Причем поражает то, что даже это была еще жидкая субстанция спустя такое кошмарное количество лет. Потом уже стали отдельно внутренности в отдельные сосуды. А вот первые канопы – это был вот такой ящик, разграниченный на 4 части алебастровый. Ну вот прежде чем вернуться к теме каноп, хотелось бы добавить, что касается Древнего царства, то, очевидно, процесс мумификации могли себе позволить люди очень состоятельные. В первую очередь, конечно же, фараон. Даже некоторые полагают, что вообще на это имели право только члены царской семьи, потому что очень мало мумий дошло от Древнего царства, от первой половины третьего тысячелетия. Но во всяком случае, то, что дошло, говорит о том, что искусство мумификации, искусственной, конечно, мумификации, находилось еще в начале пути, потому что, строго говоря, это не те мумии, которые мы привыкли видеть в музеях. Строго говоря, это кости, запеленутые в большое количество погребальных пелен, покрытых гипсом. Они как раз выглядят очень симпатично, честно говоря, но по сравнению с такими классическими образцами, потому что они, что называется, совсем искусственные. Они настолько запеленуты, и даже египтяне пытались нарисовать глаза создать то, что было утрачено. Да. Еще одним вот способом здесь было, к сожалению, здесь данные у нас не сохранились, была великолепная совершенно одна находка, хранилась в Лондонском хирургическом колледже, и она погибла в 1941 году при налете, при бомбежке. А это была удивительная вещь, потому что мумия была покрыта сверху чем-то типа вот штукатурки и смоделирована, запеленута, и сверху тонкий-тонкий слой штукатурки, смоделировано лицо и все тело, причем не голое, а вот в переднике, как египтяне носили передники. И это, конечно, счастье, что такую находку вообще привезли, потому что это тоненькая совершенно, вот была тоненький слой, очень хрупкая вещь. Но, к сожалению, она погибла. Вот эти опыты относятся к эпохе после Хеопса, это 5-6 династия, были найдены еще такого рода находки. Ну и, конечно, выглядят они опять очень хорошо, потому что они пытаются максимально приблизиться к человеку, чтобы это выглядело прилично, скажем так. Однако, конечно, рентген показывает, что сохранность очень еще плохая, о чем Владимир сказал, что там практически только кости сохранились. Это еще были первые опыты мумификации. Ну, в любом случае, этих мумий не так много, условно назовем их мумии. Их очень немного, да. Это третье тысячелетие до нашей эры. В течение этого периода, очевидно, все-таки, что бальзамировщики не достигли того высокого искусства мумификации. Кстати, вот первые погребения были всегда, это очень типично для многих архаических культур, на боку в скорченном виде, как в животе у мамы, вот поза эмбриона. И, видимо, в связи с мумификацией им приходится помещать человека уже в таком распрямленном виде в ящик, потому что, почему я говорила о конопах матери Хеопса, потому что надо было делать соответствующие надрезы, вынимать внутренности, помещать их отдельно. Вот опять вот эта борьба за то, что все должно быть вместе. Свое. Внутренности, не дай бог, не выбрасывались. Более того, я думаю, что вот в ходе нашего исторического прохождения мы потом расскажем еще о том, что были очень интересные находки, связанные с вот работой этих бальзамировщиков, потому что были найдены впервые, кстати, у Тутанхамона, очень громкий, конечно, это был шум, потому что были найдены сначала остатки бальзамирования Тутанхамона. И это были, что это было? Это просто вот эти вот бинты льняные, пропитанные различными составами. Это использовать временно во время мумификации. Да, это средства, которые использовались для мумификации. Все это в таких специальных горшочках и так далее. И все это, упаси бог, ничего не выбрасывалось. Все это аккуратно было заложено в тайник. И это было таким провозвестником находки Тутанхамона, потому что сначала были найдены вот эти остатки его мумификации. Тутанхамон – египетский фараон эпохи Нового Царства. Правил во второй половине 14 века до нашей эры. Вступил на престол в возрасте 12 лет под именем Тутанхатон. При Тутанхамоне были отменены религиозные реформы его предшественника Эхнатона, восстановлен культ бога Амона, а также была переведена столица из Ахетатона в Мемфис. Умер Тутанхамон 19 лет от роду и был погребен на западном берегу Нила, в долине Царей, недалеко от Фив. Его вырубленная в скале усыпальница была обнаружена в 1922 году английским археологом Говардом Картером. Она оказалась почти нетронутой древними грабителями. А про канопы хотел бы сказать, что это такое, раз мы затронули эту тему. Ольга Владимировна упомянула про ящик с внутренностями царицы Хетепхерис. Это условно называемые сосуды, которые изготавливаются для того, урноподобные сосуды, для того, чтобы хранить в них внутренности, вынутые при бальзамировании, при подготовке тела к вечной жизни. Но, строго говоря, канопы появляются в Древнее царство, но большинство находок датируется последующими эпохами, Средним и Новым царством и последующими периодами египетской истории. Что они из себя представляют? Сначала это были просто сосуды с плоскими крышками, потом в Среднее царство, то есть во втором тысячелетии до нашей эры, они приобретают вид сосудов, закрытых крышками в виде головы человека. То есть эти сосуды имели вид портрета умершего. И затем, где-то со знаменитой 18-й династии, после этого мы видим появление нового типа каноп, когда каждый из этих четырех сосудов, куда помещались определенные органы, венчается крышкой в форме бога, покровителя конкретных внутренностей. Защитника. Да, такие канопы в большом количестве представлены во всех собраниях. И это так называемые четыре сына Хора, по другим данным, сыновья Осириса. И одна канопа представляет собой голову павиана, это Хапи, Амсет – человек, Кебексинуф – сокол и Дуамутеф – шакал. Вот эти вот боги-хранители берегли эти внутренности для того, чтобы умерший мог потом воспользоваться этими органами в вечной жизни. Но, кстати, наверное, имеет смысл сказать, что канопы клались неподалеку от саркофага, как самые необходимые элементы. Иногда еще в специальном таком ларце, вот, и даже в богатых гробницах есть специальное углубление, куда этот квадратный ларец ставится, ну вот как у Тутанхамона, например. Естественно, поблизости от саркофага. Очень забавно, что в позднее время вот сила традиций египетских, канопы изготовлялись абсолютно фальшивые, потому что внутренности уже оборачивались в пелены и помещались иногда даже внутрь тела обратно, иногда просто в саркофаг между ног покойного, так вот совсем вблизи. Но канопы делали, они могут быть совсем, просто изображать сосуды, не открываются, ничего. А могут быть очень-очень с такими совсем маленькими отверстиями, куда, конечно, ничего не поместится. Интересно, что при 26-й династии, в 7 веке до н.э., эта эпоха называется Аисское возрождение, и она действительно был и культ пирамид, и культ древних царей возродился и так далее. И канопы опять вошли в употребление в таком вот правильном значении. А при 27-й, конечно, уже было не до того, но фальшивые продолжали делать. И вот такие наборы фальшивых каноп, они дошли. Ну, по всей видимости, фальшивые канопы – это не просто желание обмануть, что называется, действительность. Дело в том, что бальзамирование было процессом дорогостоящим, доступным во все эпохи людям состоятельным. Поэтому, возможно, это были те умершие, которые не подверглись достаточно тщательной мумификации, которые не имели возможности на то, чтобы их внутренние органы были вынуты и погребены в канопах, но которые хотели создать видимость того, что это было проделано. Потому что, как правило, конечно, канопы – это реальные сосуды, которые содержат печень, легкие, внутренности. Каждый сын Хора отвечал за определенный орган. Кроме сердца. Соответственно, надпись всегда на канопе – это как бы молитва, обращающаяся к божеству, которое является защитником, о сохранении вот этого органа. Правда, исследования показали, что не всегда они были так безукоризненно точны, могли немножко перепутать внутренности, но сердце вообще никогда не вынималось. И даже если случайно оно оказывалось отрезанным, его обязательно возвращали на место, даже в некоторых случаях как-то пришивали. Просто в грудную клетку клали обратно, завернув ткань, задвигали обратно. Да. А часто просто вообще не трогали. Причем современные исследования, начиная вот с начала 20 века, некоторые исследователи пытаются повторить египетскую мумификацию в том или ином виде. И совсем недавно были такого рода тоже исследования проводились. И вот они показывают, что сердце действительно мышечный орган, который довольно хорошо усыхает, сохраняется при применении, конечно, бальзамических средств соответственных. Вот. Но для египтян это было вместилище вот как раз разума и души, поэтому оно должно было оставаться на месте. Более того, ему еще находился такой определенный двойник, опять начиная с нового царства больше, так называемые сердечные скарабеи. Это довольно большие скарабеи, священные египетские жуки. И на вот его плоской части, с одной стороны, изображение жука, а на плоской части, опять же, молитва с обращением к богам, чтобы сердце не свидетельствовало против покойного на том свете. Вот это очень любопытная такая вещь, что сердце как бы могло на своего хозяина, в общем, настучать. Обличить его на суде Осириса. Да. Вот это очень любопытная вещь. Причем с этими скарабеями интересные идеи мне попались в научной литературе. Они же тяжелые. А сердце должно быть, оно подвергается взвешиванию, и на вот этих больших весах мы видим такие изображения в виньетках книги мертвых. Это книга на папирусах, которые помещались в саркофаге. И там изображается бог Осирис на троне, главный судья, еще другие судьи, и огромные весы, две чаши. На одной сердце покойного, а на другой перышко, страусовое перышко богини Маат, богини истины. И вот сердце должно быть уравновешено. Кстати, на всех картинках всегда уравновешено. Нигде мы не видим неблагоприятного исхода этой психостасии. Это напоминает западноевропейские средневековые картины, где взвешивание идет архангелом души умершего, нет такого, чтобы дьявол перетягивает на свою сторону чашу весов. Что-то вот похожее есть в этом. Кстати, и в зороастрийских верованиях тоже есть представление о весах, которые стоят на мосте душ, располагаются, и там то же самое взвешивание. Ну вот по-нашему говоря, грешен или нет. Вот. И давайте здесь вернемся к египтянам. Да, вот здесь как раз мне хотелось о сердце что сказать. Некоторые считают, что вот этот каменный скарабей как раз придавал сердцу необходимую весомость. Казалось бы, оно должно быть, наоборот, легким, легким от грехов. И оно не должно перевесить перышко страуса. А это, кстати, самое легкое из всех возможных перышек. Вот. Но вот некоторые говорят, что нет, это легковесно, это нехорошо. Сердце должно вот быть достаточно таким вот тяжелым. Но это уже, конечно, измышление, которым в источниках у нас нет данных, но что сердечные скарабеи найдены, и они помещаются на вот грудную клетку, да, это да. Хотя таким вот железным правилом это не было. Имеем два основных источника по искусству мумификации в Древнем Египте. это археологический источник, то есть сами мумии, которые подвергаются уже современному научному анализу со всех сторон, и письменные источники, которые в основном... Описание руководства к действию. Ну, примерно так, хотя в основном это источники, дошедшие до нас из рук античных авторов, прежде всего Геродота и Диодора Сицилийского. Дело в том, что самих египетских руководств к действию практически, можно сказать, и не сохранилось. Мы имеем сведения только о так называемом ритуале бальзамирования. Это два папируса первого века до нашей эры, где больше описывается ритуал, сколько практика мумификации. Вот. Но главный наш источник письменный – это, конечно же, греческий историк V века до нашей эры Геродот. Геродот – древнегреческий историк, прозванный Цицероном «отцом истории». Родился в городе Галькарнасе на юго-западе Малой Азии. Некоторое время жил на острове Самос. Много путешествовал, посетил Малую Азию, Вавилонию, Финикию, Египет, Киренаику, различные города Балканской Греции, Южную Италию и Сицилию. Побывал на побережье Черного моря, вплоть до Ольвии, где собирал сведения о скифах. Длительное время жил в Афинах, был близок с Периклом. Он дает в своей второй главе истории, глава Евтерпа, описание трех способов бальзамирования. Я воздержусь от подробностей, но, по крайней мере, перечислю три из них в порядке следования, как это у Геродота делается. Первый способ – это самый дорогой, когда прежде всего удалялся мозг, затем удалялись через боковой надрез в левом боку внутренности, то есть кишечник, желудок, печень, селезенка, потом легкие. И третий способ, это когда, второй способ, когда в принципе ничего не удалялось с помощью надреза. Третий способ, когда не удалялось ничего, просто человек получал впрыскивание в брюшную полость, вернее, тело человека, и все это естественным образом выходило. Но что объединяет все эти три способа, это то, что все случаи связаны с помещением тела в натровый щелок или в соль натрон, которая должна была высушить тело и таким образом остановить разложение. Это была главная цель, собственно, мумификации, чтобы тело, пусть даже в измененном физическом виде, сохранило какие-то черты, привычные родственникам. Конечно, хотя они, конечно, не любовались на него, да. И это было важно для самого покойного, вот как раз, возможно, для его этой самой души, чтобы она точно видела, вот он, родной мой. Вот. Но родственники, я так понимаю, все-таки на момент погребения как-то там опознавали, похоже, не похоже. Оно же запеленывалось и так далее. Да все равно поэтому, не было видно. Поэтому открытой мумии нет. Нельзя сказать точно, потому что Геродот пишет о том, что при втором и третьем способах бальзамирования тело возвращали без пеленания. Возможно, это лежало уже на каких-то других людях, возможно, на родственниках. Но в принципе, египетская мумия не была предназначена для того, чтобы быть выставленной на обозрение. То есть в любом случае после положенных ритуалов человеческое тело мумии помещали в саркофаг, или в так называемый гроб, я предпочитаю слово саркофаг, то есть деревянный гроб, и помещалась либо в индивидуальную гробницу, либо в семейную усыпальницу. Но, правда, бывали случаи, когда, очевидно, мумия хранилась в саркофаге и дома. Во всяком случае, английский египтолог Флиндерс Питри, который обнаружил мумии позднего периода, греко-римского периода, то есть последних веков существования египетской культуры, пишет о том, что многие из саркофагов и так называемых чехлов мумий сохранили следы, как будто бы они находились среди среди живых, потому что они были таким образом обиты в нижней части, как будто бы дети, играя, царапали их, оббивали и так далее. То есть он предположил, что мумии хранились дома, в какой-то парадной части дома, возможно, или особой комнате в доме, и потом только их через какое-то время погребали. Таким образом, мы не имеем точных сведений о том, по крайней мере, в позднее время, сразу же ли умерший погребался или какое-то время держался дома. В целом сам процесс бальзамирования занимал примерно 70 дней. Это было священное число, потому что столько дней, по легенде, мумифицировалось тело бога Осириса. Геродот уточняет, что более 70 дней тело в щелоке держать нельзя. То есть оно уже теряло совсем свой прежний вид. Вот таким образом тут мы сталкиваемся и с практической необходимостью, и с мифологической составляющей, почему этот был срок определен в 70 дней. Но так или иначе, после бальзамирования похороны происходили не сразу, потому что требовалось еще вернуть телу умершего способность говорить, есть, видеть, чувствовать и так далее. И именно после того, как мумия была готова, после того, как был остановлен процесс разложения, то есть тело было готово к вечной жизни, нужно было, чтобы это тело было способно жить вечно в самом физическом проявлении. Таким образом, мы видим и по источникам, по изображениям в египетских гробницах и на папирусах, что прежде чем мумию клали в саркофаг и навсегда погребали в погребальной камере, проводился такой ритуал, который называется ритуал отверзания уст и очей. Специальный жрец прикасался инструментом, который назывался песешкаф или теслом, и также теслом к глазам, носу, устам мумии, таким образом произнося магические заклинания, возвращая их способность двигаться, говорить, есть и тому подобное. Потому что, несмотря на все представления египтян о том, что мумия лежит бездвижно в гробнице, несмотря на то, что она, видимо, реально не воскреснет. Вот. Несмотря на то, что они считали, что все-таки умерший будет жить вечно не в материальной, а в духовной ипостаси, все-таки они считали необходимым возвращать телу эти способности, потому что наряду с такими идеалистическими представлениями жила вера в то, что умерший нуждается в пище, в питье и так далее. И что в загробном мире, в царстве Осириса, он будет наслаждаться всеми теми благами, которые он имел в земной жизни. С другой стороны, в таких египетских представлениях мы не найдем строгой логики, потому что есть моменты, которые противоречат друг другу. Как они видели загробное существование? Грубо материально или все-таки в какой-то идеалистической сфере? Ну, примечательно, что очень схожие ритуалы проводят по отношению к статуям. То же самое, отверзание уст и очей. И статуя здесь как вот такой заменитель своего времени. Мумии, в общем, своего рода. Вот. Так что, раз они помещали жертвы в гробнице, конечно, они надеялись тем самым жить вечно. Происходила мумификация животных каких-то, да, приближенных? Да, это для особенно позднего периода. Вот, как ни странно, в истории религии, казалось бы, нам очень легко было бы представить, что сначала древнеегипетские боги представлялись животными, потом они постепенно антропоморфизируются и уже наполовину являются животными, только головы остаются животных, а потом вот мы видим, наконец, уже человекообразных божеств. Нет, история египетской религии все это абсолютно отвергает. Есть боги, которые с глубочайшей древности, со своего первого появления изображаются исключительно антропоморфно, есть боги, которые почти всегда изображаются и так, и сяк, и так далее. А вот культ животных особенно расцветает в самый поздний период, хотя, казалось бы, это должно было быть в самый ранний. И огромное количество мумий дошло именно от последних эпох египетской истории, от первого тысячелетия до нашей эры, Это буквально огромные склады мумий священных кошек, например. Причем показали исследования рентгеновские, что это порой даже не целые кошки, а только какая-то часть кошки. Но это все очень замечательно упаковано, запеленуто и выглядит как целая кошка. Или несчастный котенок, наверное, замученный нехорошими жрецами. Потому что, вероятно, эти мумии продавались, богоугодное дело, и человек своего рода индульгенции, видимо. То есть это мумии были своего рода подношением божеству. Да, да. И то такому самое... котенку вполне могли свернуть голову, чтобы сделать из него мумию. Таким образом, паломник мог купить эту мумию, подарить ее божеству и получить взамен божества некие блага, о которых он просил. И это, конечно, очень так бросает большую тень на культ животных, потому что античные авторы пишут о том, как один римлянин, вот у Диодора это описано, случайно убил кошку, и это вызвало бурю гнева. Ну, правда, может быть, потому что римляне были все-таки захватчиками. Здесь, возможно, очень простая разгадка. Но якобы за вот... Или у Геродота написано, что Камбис заколол Аписа, священного быка. Это тоже жуткое преступление, конечно, было в глазах египтян. Ну а что касается животных, то здесь хотелось бы добавить, что египтяне видели в животных некую манифестацию, земное проявление божества. Поэтому сначала существовал культ определенных животных или... Каких? Ну, например... кошки, шакала, барана, тельца или быка. Крокодила. Некоторых птиц, например, сокол. Также были священными змеи, кобра, например, жук-навозник, он же скарабей. И всех их мумифицировали, всем гробики делали, и погребали в специальных некрополях в позднее время и так далее. Но, по всей видимости, все-таки в первые... 2,5 тысячелетия египтяне считали все-таки, что не весь вид кошки, это были священные кошки, какая-то определенная могла быть кошка по определенным признакам выбрана как священное животное. А потом уже первое тысячелетие мы видим, что это представление о том, что это священное животное распространялось на весь вид. Хотя мы также знаем, что не любой бык считался священным, а священный бык Апис выбирался по определенным критериям. И его долго и трудно, скажем так, искали. Надо было, чтобы у него было определенное расположение пятен, формы пятен даже и так далее. Даже под языком определенный пятна знак. Пятна допускались. Не обязательно. Они должны были быть, но они должны были быть строго определенным. Сочетание разных признаков. Достаточно тяжело было найти такого быка. Это было великое счастье, когда находили. Потому что там даже под языком какие-то они пятна должны были быть. У этого быка, так что очень сложно, действительно. На протяжении египетской истории все, кто имел средства, позволял себе этот процесс. Но мы не знаем, как выглядит это помещение, где они находились, при храме или нет, или около реки, надо полагать, что около Нила, потому что некоторые мумии содержат в себе какие-то семена растений, которые росли именно около Нила или приносились с водой, которые промывали тело. Ну, вопросов на самом деле остается много. Открытых таких моментов тоже достаточно для того, чтобы предполагать, как это могло происходить и где. Вот. А что касается... Но очень возможно, что это были какие-то временно создаваемые помещения, которые потом убирались совершенно, и поэтому вот остатки бальзамирования тщательно захоранивались, поэтому ничего... Но захоранились вот останки и бальзамирования, как будем говорить, сами мумии. Конечно, останки их назвать не приходится. Это скорее все-таки с точки зрения египтян какие-то... Ну, если не... С точки зрения египтян, это живые... существа довольно опасные, потому что не зря же, например, грабители уничтожать старались мумии, потому что они очень боялись их мести. По меньшей мере, устранить голову, отрубить голову, нести с собой или выжечь всю гробницу. Лучше сжечь. И это, конечно, несчастье для археологии, потому что многие мумии таким образом просто погибли. вот, были ограблены и пали жертвой вот этих суеверий. Кстати, это очень интересный момент, потому что сами древнеегиптяне считали, с другой стороны, что уничтожение мумии, а тем более уничтожение каких-либо скульптурных изображений, которые являлись субститутами мумии, влечет за собой то, что вот эти все сущности нематериальные, Ка и Ба, превращались в блуждающие, ну, скажем так, привидения современным языком, которые тревожили живых, находились между ними, кошмарили их по ночам и так далее. Вот поэтому... Именно живых, всех живых или именно вот тех, которые такой грех совершили? Надо полагать и тех, и других, особенно тех, кто совершил такой грех. Но египтяне действительно опасались вот этих привидений демонов, которые насылали болезни, несчастья и так далее. Есть целые заговоры против таких неприкаянных умерших, которые могли насылать несчастья и болезни. Поэтому... С одной стороны, интересно то, что грабители действительно старались уничтожить тело в ограбленной ими гробнице, а с другой стороны, вот эта вера в то, что уничтожение мумии, изображение человека влечет за собой такие вот негативные последствия. Между прочим, в современной археологии тоже можно сказать о том, что арабские рабочие, которые работают вот в самих погребальных камерах, требуют всегда добавки денег, и даже не все соглашаются даже за эту добавку туда лезть. То есть вот этот страх перед мумиями, он очень силен у египтян и сейчас, он сохраняется. А к тому же ведь в гробницах писались надписи с просьбой, обращение к живым, так называемое, с просьбой прочесть жертвенную формулу, потому что это как бы поминание умершего. А если кто-то принесет какой-либо вред гробнице, то ее хозяин, ну вот если в Древнем царстве, там будет написано на памятнике, что хозяин будет судиться с этим нечестивцем перед великим богом. Вот такое представление. В суд потащат. Вот. И, конечно, тому, кто прочтет жертвенную формулу, поминет покойному, тому какую-то помощь на том свете гарантирует покойный. Выглядели ли гробницы подобием каких-то, ну вот, подобием дворцов или домов? Египтяне называли их домами вечности, но здесь, пожалуй, гробницы Древнего царства в каком-то смысле, вот эти мастабы, они действительно могут быть своего рода домами, потому что там могло быть много комнат и так далее. Правда, погребение все равно было всегда внизу. Вниз вырубалась в скале шахта, там маленькая комната, где было погребение, а наверху вот в этих комнатах складывались как раз жертвы, и на рельефах они дублировались, изображения этих жертв, чтобы это... Они старались максимально гарантировать бесперебойное потребление покойными. Поступление еды. Причем очень красиво все это изображалось, и жертвенная формула должна была обеспечивать то, что оно переходит покойному. Это их, конечно, все очень волновало. Как вот... И почему им, наряду с тем, что сами по себе надписи, по идее, должны были уже, и изображения должны были гарантировать бесперебойное поступление жертв на стол покойного, который прям завален яствами, все равно они просят в обращении к живым, чтобы люди прочли это. То есть им все равно важно было, чтобы живые губы были задействованы. Вот тогда эта магия будет работать. Реально приносимые в жертву продукты не потреблялись умершим, ни его Ка, ни его Ба, которые также нуждались в этом во всем. Естественно, вот все эти яства потом потреблялись людьми, которые распределялись после того, как было совершено жертвоприношение, все ритуальные формулы были прочитаны, потому что двойник человека или его так называемая душа Ба потребляли, скажем так, жизненную энергию этих продуктов, не сами продукты. что сами продукты потом уже уходили с жертвенных столов или жречеству, или другим людям. Вот, но... будучи лишенные вот этой живительной силы, тем не менее, съесть можно было. А резервный вариант – это изображение этих продуктов или предметов на стенах гробниц. И все равно египтяне недостаточно были уверены в том, что это будет работать всегда, поэтому вот эти вот пожелания, чтобы даже любой случайный прохожий прочитал жертвенную формулу, чтобы это все актуализировалось для умершего. Вот это... Что представляла собой эта жертвенная формула? Сохранились какие-то записи? Для двойника такого-то человека и перечисление всех этих предметов и благ, там, кувшинов пива, кусков мяса, птицы и так далее. В тысячах, так. 1000 кувшинов пива, 1000 кусков мяса, хлеба и так далее, и так далее. Все очень вещей так... всяких прекрасных, чистых. Чистых, да. Ритуально чистых. То есть даже, например, они желали получать, понятное дело, ткани, но даже алебастр, наверное, если в гробнице что-то попортится, то заменить. Но ведь гробница — это дом умершего. Да, дом вечности. Были и специальные заупокойные жрецы, и родня была ответственна тоже за культ и так далее. То есть они старались максимально гарантировать вот этот вечный поминальный культ. Они так пытались. Но в любом случае каждая гробница и в Древнее Царство, и в Среднее, и в Новое и так далее состояла из двух частей. Я говорю, конечно, о гробницах людей, фараонов. Не только фараонов, знати людей состоятельных или тех, кто приближался к знати по своему социальному и имущественному положению. Это была надземная часть, где совершались все эти жертвоприношения, читали жертвенные формулы, где проходил этот культ. И подземная часть, куда даже родственники доступа не имели. Это погребальная шахта, вырубленная в толще скале, там погребальная камера, иногда не одна погребальная камера, где находился сам саркофаг, ящик, ларь с канопами и необходимые, самые необходимые вещи для умершего. То есть то, что навсегда запечатывалось, и то, что интересовало, конечно, грабителей, если речь шла особенно о богатых погребениях, о погребениях фараонов. Вот. Поэтому гробница была всегда четко разделена на таких две половины. То есть то, что предназначалось для культа, для посещения, для поддержания вечной жизни покойного, и то, что предназначалось для него самого. То есть был мир самого умершего. Естественно, пирамиды всем известны. Это самые ранние формы гробниц царей Древнего Царства. Они продолжали строиться и в Среднее Царство на протяжении 2000 лет. Потом цари сменяют эту древнюю форму на... Скальные более гробницы. Да, скрыты скальные гробницы в толще. Так безопаснее. Так и безопаснее. Но тут мы имеем дело, видимо, все-таки с изменениями в религиозном мировоззрении. Да, не только скорее это всего, да. Были какие-то практические соображения, потому что... Египетские цари не стремились к экономии на себе. Известно ведь, что при 21-й династии, то есть после конца Нового Царства, это уже третий переходный период, мумии знаменитых фараонов были перезахоронены в двух тайниках. Не менее двух раз. То есть жрецы спасали вот самое важное, что можно. Причем делали это как раз, вероятно, и в спешке, и, наверное, пытались это делать, возможно, в сумерках каких-то, потому что, как полагают, некоторые владыки попали совсем не в свои саркофаги. Саркофаги эти простенькие. В этом смысле... Вот что поразительно, то, что мумии еще так мало изучены, потому что новейшие методы дают фантастические возможности для их изучения. Но это все, конечно, в плане материалов, очень дорогое. И для этого, и для болезней, и для того, чтобы посмотреть, например, даже ведь когда пеленали мумию, то помещали амулеты определенные в определенные места. Даже это недостаточно изученная вещь. Вот. Поэтому новейшие методы, когда мумии не надо разворачивать, было такое развлечение в XIX веке, публичное разворачивание мумии. Вот английская интеллигенция очень любила такие вещи делать. Вот. Но теперь можно... А это всегда ведет к гибели мумии. Когда она распелена, она почти всегда очень быстро начинает все-таки портиться. Даже есть сведения, что, например, мужские мумии могли пытаться подкрасить красной охрой, так как мужчины на службе, они более загорелые, а женщины, как мы видим и на рельефах, они в моде посветлей. Было светлокожие, они сидят по домам, и вот женские мумии более такой вот желтенькой охры пытались, то есть вот внешний вид их, конечно, очень волновал. Более того, они даже, например, ведь когда внутренности вынимаются, естественно, человек становится непотребно худым, так они ведь забивали внутренние полости опилками, лишайниками, иногда даже луковицами, что поразительно. Вставляли вместо высохших глаз луковицы. Смолами, потом пеленами, которыми тоже про этими смолами различными пропитывали и так далее. То есть они набивали, я извиняюсь, тушку, чтобы он выглядел более таким вот подобно жизни. И их все равно продолжало волновать лицо. Так, например, у мумии отца Эхнатона, Аменхотепа III, там найдены небольшие разрезы в коже. Они пытались как-то моделировать вот внешность, сохранить максимально внешность, чтобы вот он не слишком, так сказать, усыхал, что неизбежно при процессе мумификации. То есть то, что делали древние царства с помощью пелен и моделирования снаружи, то старались сделать уже в новое царство изнутри, да, с помощью инъекций и так далее. И потом это сохранилась традиция до совсем поздних времен, да, Александра Македонского. Считается, что пика мумификация достигает, как ни странно, в самом конце нового царства, вот, 21-я династия, а потом все постепенно ухудшается, потому что они уже не могут некоторые необходимые ингредиенты добывать, которые, в частности, из Восточного Средиземноморья. Так, например, можжевельник использовался. У Тутанхамона 4 корзины с можжевеловыми вот этими ягодами. На всякий случай, опять же, точно так же, как алебастр и все такое прочее. Когда уже в третий переходный период Египет не был великой державой, то они не могли получать эти ингредиенты, и искусство мумификации сходит на нет. А при 21-й династии как раз там мумии есть цариц, у которых глаза очень волновали, поэтому они даже камушки пытались какие-то вставлять вот такие. Но глаза, кстати, оставляли на месте, но они же западали, да, неминуемо. Да, высыхали. Вот. Интересно то, что многие чужеземцы, которые приезжали в Египет, оставались, в эту технику вовлеклись. Вот. И, как потребители или как... Как потребители, да, как потребители. Ну, вот мы, и Александр Македонский... Вот греки, римляне, которые проживали в Египте. Фаюмские портреты знаменитые, там же по типам лиц видно, что это не египтяне. Греки, римляне, вот. Семиты, но не египтяне, которые восприняли эту культуру, эту традицию и погребались по египетскому обряду. Некоторые исследователи говорят, что вот такая же история в Южной Америке. Да. Вот не было ли связи какой-то? Вы знаете, вот связью трудно, но есть вещи удивительные. Так, например, в египетских мумиях находят, там, где вот язык, находят золотую пластиночку, которая тоже вот язык имитирует. Сходные вещи в Америке. Удивительно. Вот, то есть, ну, люди везде люди. По всей видимости, это уже универсалии, когда золото, как нетленный материал, сообщает эти качества телу. А для египтян также было очень важно. Традиция золотить некоторые части тела сохранялась и позднее. И потом мы видим даже на египетских масках сплошной золотой фон, и на фаюмских портретах золотой фон. Это давняя древняя вера, которая свойственна, видимо, многим народам. Не только египтянам. Ну что ж, большое спасибо вам за очень интересную беседу. К сожалению, время нашей передачи истекло. Я вынужден с вами попрощаться. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся вновь, чтобы проделать наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!